Всем шаббат шалом. Я очень рад вас всех видеть и надеюсь, что вскоре увижу нашу общину в полном составе. И я сегодня подготовил тоже материал именно по этому отрывку «Благословение и проклятие». И сразу хочу сказать, что мы будем говорить об очень как бы тонких гранях. И я своей целью ставлю постараться показать механизм, как включается проклятие, как включается благословение, как это работает, от чего это зависит. На мой взгляд, эта тема, она у всех на устах, но лишена понимания на самом деле, как бы глубинных процессов, которые запускают благословение или запускают проклятие в нашей жизни. И на мой взгляд, это жизненно важные вопросы, потому что Раби Шауль еще когда-то сказал, что если будет время, мы, конечно, поговорим там и о возложении рук, и о погружении, но для нас все эти темы уже хорошо знакомы, изучены, и не так много новообращенных сегодня, поэтому очень важна глубина понимания текстов, данных нам Богом. Вот в Священном Писании. И я поэтому буду, конечно, пользоваться ивритом и русским языком, потому что этот отрывок переведен не точно, и смысл, который Бог говорит в самом тексте, в переводе, не отражен так, как нужно, так, как хотелось бы. И это не потому, что переводчики были плохие, а потому, что выбора нету. Я уже много раз это объяснял. Перевод, он всегда доктринальный, то есть перевод имеет направление. Некоторые переводы аллахические, не все доктринальные, но большая часть из них, а само Священное Писание, хотим мы этого или нет, деноминация, которая, или группа людей, которая делала перевод, она в перевод уже вплетает толкование некое. Поэтому мы будем сравнивать и будем говорить о благословении и о проклятии. Весь отрывок смысловой, он идет до 32 стиха. И действительно, недельный отрывок начинается с того слова, когда Бог говорит «смотрите». То есть смотри. Другими словами, нам дается выбор, и человек сам будет определять для себя, где он будет. Причем некоторые определяют это для себя, не думая совершенно об этом. Именно человек. В книге «Бытие», если вы помните, третью главу, когда Бог проклял змея за то, что он соблазнил Еву, человека Бог не проклинал. Вообще в Писании мы не видим нигде, чтобы Бог произносил проклятие на человека. Знаете, вот как в мультфильмах там, или в сказках, там «Будь ты проклят!» И такой бу-бу, такой гром, сразу темно стало, и превратился там человек то ли в карлик носа, то ли в гуся, то ли еще в кого-то, и там в жабу какую-то. И потом начинается сказка уже, развитие идет событий. Вот здесь все не так. Потому что Бог никогда не проклинал человека. Написано «проклята земля за человека». И смотрите, что происходит. То, чем я сегодня делюсь, на самом деле это размышление многолетнее. И здесь вряд ли получится создать, знаете, пункты какие-то, 1, 2, 3, там, и действовать по схеме. Я хочу передать принцип, механизм. Вот смотрите, Бог проклинает землю и говорит, проклята земля за Адама, за человека. Чем ближе человек свой внутренний мир соединяет с земными категориями, тем ближе он к территории проклятия получается. Хочет он этого или не хочет, определено уже Богом. Теперь так, мы же живем на земле, И что теперь? Все прокляты, потому что живут на земле? Нет. Новый Завет, например, да, говорит нам, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Помните? Принцип. Овца не может стать волком, даже если захочет. Но и волки не могут ее съесть, потому что Бог положил границы, пределы. Как, например, морю. Бог положил пределы, песок, вот, берег. И оно там волнуется, бросается на этот берег, но не может выйти за пределы, установленные Богом. А когда Бог решит, может и цунами поднять, и тогда море выйдет за пределы. Но опять будет черта, очерченная Богом, и море потом снова вернется себе назад. У него есть границы определенные. Вот природа даже помогает нам понять, как работают эти категории. Когда человек как бы свою жизнь не сопоставляет с заповедями Бога, хочет он этого или нет, он находится ближе к земным категориям, ближе к земным выбору, ближе к плоти. Вот мы, нам привычно слово «плоть». В иврите это «басар». Помните? Слово «басар» и «бесур» пишется одинаково. «Плоть» и «благая весть» пишутся одинаково в иврите. И что интересно, то что душа или дух Божий, вложенный в человека, нишама, нишмат хаим, вот это та часть, которой человек может, как бы живя в плоти, не быть ведомым этим началом. И поэтому, оставаясь на земле, он может жить в благословении, потому что его сердце направлено в небо. И написано, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Когда у человека его круг его мироздания, как бы круг его интересов сводится только к земным вещам, даже если он находится в общении, даже если он ведет по его пониманию образ жизни верующего человека, но руководствуется он земными категориями на духовной территории. Вот это уже симан, признак того, что он идет в направлении проклятия. Как я уже сказал, Бог никогда никого не проклинал, но Бог определил территории. И человек выбирает, куда он пойдет. Даже если он не думает, что он выбирает, он все равно выбирает. Вот это мне нравится. Ой, я хочу вот это. Подожди, так нельзя же это. Дай, хочу. Нормально. Ну, как бы, все, он уже идет в сторону проклятия. Вот это то, что написано здесь. Ре, анухи, нотен лифанехе майом, браха, уклала. Смотри. Я прочту сейчас русский вариант. Вот я предлагаю вам. Тут не написано «предлагаю». Здесь написано «смотри». Вот я даю перед вами. Даю перед вами. Но тен ли фанехем? Вот я даю перед вами. Благословение и проклятие. То есть выбирай, из какой чаши ты будешь пить. Дальше хороший перевод, благословение, если послушаете заповеди моих. И проклятие, если не будете слушать, будете уклоняться от пути, который я заповедую. Ну и так далее. Я хочу обратить внимание в этом тексте еще на две вещи. То, о чем сказал Артур, гора Геразим и гора Эйбаль, на русском Гивал. Я просто напомню, что если слово Геразим имеет корень и переводится как смазка, смазочный материал густой, гриз, солидол в современном иврите. В прошлом, как бы раньше, давно, это было как бы сбитое такое вот масло для технических вещей. Смазывали трущиеся части. Вот это благословение. То есть, когда у человека все идет как по маслу, да, казалось бы. И то, что сказал Артур, в земной жизни может казаться, что все плохо, но когда человек близок с Богом, у него все нормально. Он понимает, что это и есть вот этот путь развития событий. Поэтому любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу, а значит, это смазочный материал для тебя. Это гора Горизим. Теперь гора Гивал в иврите Эйбаль. Не существует корня и нету перевода этого слова, поэтому это, конечно же, аббревиатура, сокращенная по буквам, которая означает «Аль-Бехират Ливеха». Откуда я делаю такой вывод? Если мы посмотрим книгу «Числа», 16 глава, 28 стих, там говорится о Моисее. Я открою. А вы кто-нибудь на русском откройте, пожалуйста. 16, я повторю, да, нормально все. 16 глава, 28 стих. Сефер Бамидбар, 16 глава. В русской версии это книга «Чисел», 16 глава, 28 стих. Это ключевые вещи. Да? Здесь написано: «Вейомер Моше, безот тедун, тедун, ки Адунай шлахани ласот эт коль амаасим аэле кило милеби». Кило милеби. То есть, как там в русском написано? Кто прочтет последние три слова? Громче. В иврите написано, Моисей говорит, все, что я вам передаю, вот все, что я делаю, все поступки мои, дела, они не исходят из выбора моего сердца. Ло милеби. Я просто послушен Богу. Вот это и есть ключ к тексту главы Ре'э. И поэтому здесь упоминается Гивал и Герозим. Две горы. Человек, который живет по выбору своего сердца, он всегда будет идти ближе к земному пути. А значит, будет погранично или внутри, или рядом где-то с проклятием. Земля проклята за человека. Поэтому человеку нужно выйти из-под этого всего. И землю как бы уже потом очистит Господь. И 32 стих, то есть сравниваем, да, вот мы Моисей, который не жил по выбору своего сердца, а по слову Бога жил, по заповедям. И вот когда мы научим свое сердце любить эти заповеди, как мы говорили в прошлый шаббат, тогда и выбор нашего сердца уже будет не по сердцу, а по заповеди, но наше сердце будет внутри, там. Вместе с этими заповедями. И отличие есть в 32 стихе. Русская версия. «Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы, которые предлагаю я вам сегодня». Знаете, когда я читал на русском языке, я еще не знал иврит и не читал на иврите, я думал, смотри, какой Бог добрый и правильный. Но Он же знает, я даже проповедовал так. Он же знает, что человек все равно не может выполнить все заповеди. Поэтому он говорит, ты как бы старайся, ну а там, если не получится. А вот как написано в иврите. «Вишамартем лаасот эт кола хуким вега мишпатим, ашер анухи нотен лефанехе майом». Амен. Итак, здесь не написано «старайся». «Тиштадель», «тит амец». Здесь написано «Ушмартим лаасот». Как это перевести? Сохраняйте, исполняя эти заповеди. Просто вдумайтесь в эту глубину. Сохранить заповедь можно только исполняя ее. Даже если ты ее будешь каждый день говорить вслух, ты ее не будешь знать. А если ты ее будешь каждый день исполнять, даже если ты не скажешь определение, ты будешь понимать, что означает эта заповедь, и исполнять эту заповедь. В иврите удивительно передан метод, как сохранить себя от проклятия. Ведь отрывок начинается, смотри, вот я, даю перед тобой, кладу перед тобой благословение и проклятие. Причем браха у клала не наоборот. Бог сразу вот на первое место выводит благословение. Выбери. Есть и другие тексты, я сегодня их не буду читать, потому что у меня другая цель. Но 32 стих в итоге говорит: сохраняйте, исполняя эти заповеди. Для чего? Чтобы не попасть на территорию проклятия. Если человек будет только теоретически их знать и говорить, он все равно попадет на территорию проклятия, потому что будет идти по выбору своего сердца. Об этом тут тоже в тексте упоминается гора Эйбаль. Это намек, это ремес. Иврит — это язык компактный. Он может ничего не объяснять, но читающий или слушающий, услышав эти два слова, «гризим в Эйбаль», он должен понимать, что речь идет о благословении и проклятии. На самом деле и в других языках слово «геразим» и «гивал» ассоциируется с благословением и проклятием, да? Потому что в тексте это стоит рядом. И я напомню, что каменные вот эти стелы, каменные блоки, на которых были написаны слова этого закона или этой книги, как сказано, они стояли именно на горе Гейвал, не на горе благословений. По логике вещей, заповеди или слова Божьи должны были бы быть на горе благословений. Так или нет? Но это не так. Они находятся на горе Гейвал. Почему? Да потому что если человек находится в благословении, это значит, он сохраняет заповеди в действии, как написано в 32 стихе. И он их помнит и знает. Они все время перед его глазами. Они на скрижалях его сердца. А вот если человек начинает жить и идти по выбору своего сердца, он попадает на гору, и ему кажется, он царь горы. И теперь только это гора проклятия. И это гора Эйбаль. И вот здесь это последняя черта или последний шанс. Он сталкивается с этими заповедями лицом к лицу. Они должны его протрезвить и отправить его назад в долину, чтобы он перешел на гору благословения, а не оставался на горе проклятия. Поэтому гора Эйбаль, на которой находились заповеди, это пишется не здесь, а в книге Бамидбар, это в другом тексте. Но я сегодня не буду об этом говорить, я об этом уже учил. Это просто я напоминаю вам. А теперь я хочу перейти на территорию Нового Завета. Вот это уже относится, если, знаете, когда мы изучаем Пятикнижие Моисея, многим это кажется, ой, это где-то там было, это не про нас и это не для нас. А в Новом Завете есть похожие установки? Я думаю, да. И первый текст, который я хочу открыть, это будет Евангелие от Матфея. Но прежде чем я скажу, ну давайте откроем 25 главу, я хочу задать вопрос, братья и сестры. Вы когда-нибудь читали в Новом Завете, чтобы Иисус кого-то проклинал? Да? Только смоковницу и все. А людей? Смоковница – это дерево. Там есть разные толкования, мы сейчас не будем этого касаться. Где-нибудь слышали мы, чтобы вообще в Новом Завете звучали проклятия, пускай не от лица Иешуа, а просто вот кто-нибудь бы что-то проклинал или говорил на кого-то плохие вещи. Мы этого не находим. Но мы почему-то находим, что есть проклятые люди. Откуда они берутся в Новом Завете вообще? Вот у меня какой вопрос. Вопрос серьезный, так или нет? Если никто никого не проклинал, и если написано «благословляйте, а не проклинайте», там врагов ваших, откуда берутся проклятые люди, если их никто не проклинал? Они сами туда пошли. Вот вдумайтесь в это. Их никто не проклинал. Их даже благословляли. Но оно не работает в этом смысле. А они ушли на территорию проклятия. 25 глава, 41 стиха по 46. Текст 31 идет, когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, и святые ангелы с Ним, то сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. Понимаете? Все народы. И отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Это я читаю 31 стих и 32 стихи. Мы знаем очень хорошо этот текст. И вот 41 стиха, это о проклятых. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Ничего себе текст. Это что, Новый Завет? Это Иешуа, который добрый, который всех любит, который трости надломленной не переломит, который льна курящегося не угасит. Отчего это он теперь так разговаривает? Он объясняет, потому что я хотел пить, и вы не дали мне. Хотел есть алкал, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Насчет темницы я сразу хочу сделать оговорку. Новый Завет четко говорит, чтобы кто-то из вас не пострадал, как вор или убийца. То есть я понимаю, что есть люди, занятые тюремным служением, которые проповедуют там и убийцам, и ворам, но это те люди, которые не знали Евангелия. А вот те, которые были верующие или были внутри общины, а потом пострадали как бы не за веру, а потому что воры или убийцы, то это другая совершенно категория. Ну и больных, понятно. И вот смотрите, и тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда это мы видели тебя алчущим или жаждущим?» То есть доктринальное учение этих людей, пока они жили на земле, обеспечивало им некую ментальную защиту от этих всех судов. Вот они сами так договорились и решили, что все будет нормально, Бог добрый, Иисус добрый, и как бы благодать же. Это вот вы законники, а в другом месте там все по благодати. И вот это учение такое, да? И вроде бы никто никого не проклинал, потому что, ну, учение такое, что врагов даже надо благословлять. И люди благословляют, говорят: слушай, будь благословен. А почему он тогда проклят, если его благословили? У меня этот вопрос много лет. Я нашел на него ответ. Я уже делюсь этим сегодня. Поэтому будьте внимательны. Вопрос конкретно очень простой. И в то же время сложный к пониманию, потому что мы блокированы просто. Блокированы этими учениями, которые слышим постоянно откуда-то, извне. И человек не понимает, ну как это так, я же должен быть благословен, а живу под проклятием. Ну а кто-то говорит: я не под проклятием, я под благословением. Типа аутотренинг такой, знаете, духовный. Сам себя убеждает, что это не так. Как в старом том анекдоте, знаете, когда один там представитель одной яркой деноминации попал в ад и говорит: а я не буду исповедовать, что я в аду. Ну окей, как бы, может, это, если это тебе поможет. Да? То есть эти все истории берутся из жизни. И они говорят: мы тебя, когда мы тебя видели больным или в темнице и не послужили тебе, типа, мы же всегда служили. Мы же тебя навещали, мы же тебе водичку давали попить. Баруха та Адунай Логину Мелеха Улям, Шеколь Ниабе Дворо. Амин. Водички давали попить, а ты браху говорил в это время. Как бы, а как мы оказались в этой категории вдруг? И тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Получается, что, допустим, какой-то человек какому-то человеку не дал попить, а тот его все равно благословил, сказал, ну, может, нету, ладно, будь благословен, сестра, брат, и пошел там куда-то. А Бог видит, Бог знает, да? Этот сказал благословение, а работает в его сторону как проклятие. Почему? Потому что между людьми, а тот услышал и думает, а, ну все нормально, меня же благословили, как бы, ну и все. Но у него остается незакрытый счет с Богом. Это здесь написано. Вы мне не дали, Иешуа говорит. Когда вы это не сделали, или наоборот что-то сделали кому-то из меньших сих, то есть люди, которые нас окружают. И один человек другому говорит, окей, я как бы, ну все нормально, я ничего не имею против тебя. И этот говорит, ну все хорошо, меня благословили, я теперь свободен, все супер. Не понимая, что вот этот духовный принцип благословения и проклятия работает независимо от того, что говорят люди вслух. У него не закрытый счет теперь с Творцом. И до тех пор, пока он все не исправит с этим человеком, у него остается незакрытый счет с Творцом. А тот человек, который все отпустил, у него закрытый счет с Создателем. Потому что он не носит камней за пазухой. Но есть еще один очень интересный текст, который я выбрал для нас. Находится в Евангелии от Матфея. 7 глава. С 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи...» 7 глава, с 21 стиха. Известный текст. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Что значит исполняющий волю? Исполняющий заповеди. А в чем воля Бога? Он же тут написал в этой Библии, в этом слове. Вот это делайте, это не делайте, это его желание. То есть исполняющий волю, исполняющий заповеди. Тут не нужно придумывать много. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А как это они так творили чудеса? А как это у них получалось? Ну, если они как бы не из этого лагеря, почему у них получалось? Дано им было так Богом. Пользовались именем Бога, но так и не поняли, в чем желание Бога. Пример вам Иуда Искариот. Он же тоже бесов выгонял, он же тоже болезни исцелял. Когда Иешуа послал по 2 человека во все селения, и они пошли, и потом вернулись, и у них там глаза горят. «Господи, да нам и бесы повинуются!» Он говорит, тихонечко успокойтесь, это мелочи. Вы должны радоваться, что ваши имена в книгу жизни занесены, а не то, что бесы повинуются. Вот поэтому он им так сказал. Да, повинуются бесы, потому что именем пользуются правильным. А еще, говорит, я вас и не знал никогда. Кто вы такие? Откуда вы пришли? Не знаю я вас, ребята. Подожди, но мы же чудеса, знамения, служения бесов изгоняли. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как это беззаконие? Людям же помогали. Помогали людям. Это вы думаете, что помогали людям, а на самом деле нет. Помощь человеку заключается в том, чтобы его направить к вечной жизни, чтобы в веке грядущем доля была у него. В этом помощь человеку, а не в потакании его амбициям, желаниям или искаженным пониманием жизни. Еще один текст. Я знаю, вы соскучились уже по богослужениям, мы сегодня долго будем. Не до вечера, но учиться будем сегодня важным вещам. Иоанна, 20 глава. Тут вообще непонятный текст. Я бы сказал, пристегните ремни. Причем это после воскресения уже. Вдумайтесь только, это после того, как он воскрес. Учит он. 23 стих. Все остальное вы знаете. Как он дунул Духа Святого, сказал принять. То есть, после того, как он подул, и после того, как люди приняли Святой Дух. Вдумайтесь только в последовательность. Он их учит. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на ком останутся. Это как это вообще соединяется с учением о благодати и о том, что все можно и все хорошо? Получается человеку, ну здесь давайте мы сразу оговорку сделаем. Кому дана такая власть дана, исходя из текста, те, кто принимают рукоположение как служителя, передавая эту духовную власть от одного поколения к другому, в данном случае это Иешуа передает своим ученикам. А потом они дальше передали это уже в другие поколения. Правильно? И вот он им говорит, кому простите, тому простятся. А на ком оставите грехи, на том они и останутся. Вообще вдумайтесь, какая власть дана. То есть во власти человека сказать, я оставляю на тебе твой грех. Почему? Ну, не осознал, не понял. Хочу, чтобы осознал и понял. Для этого. Не для того, чтобы мстить. У нас есть судья праведный. Кто мы такие вообще? Прах и пепел. Почему Павел говорил, что предал сатане измождение плоти? Для чего? Дабы дух спасен был. Правильно? То есть он ничего не делал, он как бы оставил все как есть. Вот оставил как есть ситуацию. Вот это и есть оставить грехи. Теперь для того, чтобы нам было хорошо понятно, я выбрал пример. Я выбрал пример, который описан тоже в Новом Завете. Чтобы мы понимали, как работает или срабатывает проклятие или благословение. То есть человека могут проклинать и желать ему всего самого плохого, а он будет благословенный. Он будет все равно, как Ванька Встанька. Надо говорить, как Шмулик Встанька может. Йохананька Встанька. Иоанн – это Йоханан. Это русская пословица. Сяльти богата. То есть, ты его как не наклоняешь, он поднимается. Вот невозможно утопить. А другого человека его благословляют, типа там все. Да, там будь благословен, ну благословляю тебя. А человек живет, ну вообще, врагу не пожелаешь. Почему это так работает? И вот я выбрал историю для разъяснения. Нам нужен пример библейский. Два родных брата, близнецы, помните, как их звали? Старшего звали Исав, а младшего звали Иаков. И старший по земным понятиям, слушайте, ну нормальный мужик-то был. На охоту ходит, добычу приносит. Папе нравится, папа покушать любит вкусно. Кстати, хочу всех предостеречь, чтобы никто не думал, что Ицхак был плотским человеком. Это отец. Бог Авраама, Ицхака и Иакова мы говорим. Если кто-то думает, что Ицхак мог благословить только когда хорошо поест, там другие механизмы тоже работали. Но чисто вот по таким пониманиям земным, нормальный сын. Добычу приносит, кормит родителей, все. Иаков, имя его такое даже, да, Исав, помните, говорил, даже имя у него такое, Иаков. Держался за пятку, когда родился. Пятка это Экев, а Лаков это обходить вот так вот. У нас даже на дорогах пишут, да? Макиев. Кен, веймани царих Лаков это импей. Беседер. Не будем это брать, хорошо. Дороги оставим в покое. Но Яков был человеком, который пытался как бы что-то выкрутить из ситуации всегда. Но Библия говорит, он был человек шатров. И отец как бы он больше внимания обращал на старшего сына, потому что он бехор, он первородный. Ну, вот мы читаем сначала послание к римлянам, 9 глава. Это характеристика. Послание к римлянам пишет величайший из раввинов после Иешуа, естественно. Но так вот среди людей Гаон, мудрец, 13 стих. Да? Как и написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. А 12 стих говорит, не от дел, но от призывающего. И там сказано, что в порабощении будет больше уменьшего. Теперь евреям. Евреям. Это важные вещи. Вот сейчас мы, это такие зарубочки. То есть Павел говорит, смотрите, Бог говорит, Якова возлюбил, Исава возненавидел. Почему? Тут текст о предизбрании или о предопределении, тема очень сложная. Вот. Но на самом деле в Пиркей, а вот очень доступно это изложено, я об этом проповедовал, я об этом учил. Бог просто знает наперед, что человек выберет. Человек свободен в своем выборе. Понимаете, так простыми словами. Просто Бог наперед знает, что выберет человек. А на самом деле человек свободен, он может выбрать и другое. Но Бог наперед знает, что он выберет. Нам это немножко сложно соединить, на самом деле нет. Послание к евреям, 12 глава, с 15 по 17 стих. Дома можно и шире взять, но я возьму только с 15 по 17. А знаете что, давайте с 14 стиха я прочту. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот, видите, тоже ключик такой. Старайтесь иметь мир со всеми. То есть не надо мстить, не надо ссориться, не надо ругаться. Поступает человек неправильно, он же уверен, что он прав, а ты не прав. Обычно так это, правда? Хорошо, ну, давай я буду в мире, только это не значит, что я с ним должен целоваться, обниматься или здороваться за руку. В мире это значит не мстить. Вот не нарушать 10 заповедей по отношению к нему. Но свою жизнь как бы я уже хочу иметь без этого человека в своем периметре. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Это уже интересно. Наблюдайте за собой, чтобы не лишиться благодати. А что такое благодать? Это ответ Бога на покаяние в виде дополнительной силы, которая помогает человеку жить, преодолевая искушения. И вот если человек лишается этой опоры, этой дополнительной силы, он начинает согрешать. А поскольку нет покаяния, не происходит обновления благодати в его жизни. И возникает горький корень. И этот горький корень может отравить окружающих людей. Поэтому всегда выбирайте, с кем разговаривать, с кем общаться, до каких границ это делать, до какого предела это все делать. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. А в чем был блуд Исава? Я отвечу. На самом деле мудрецы дают ответ на этот вопрос. Центром мироздания Исава была физическая сила. Он на нее рассчитывал всегда. Ловкость, умение охотиться, физическая сила. Все держит под контролем. Немрод был назван тоже звероловым сильным. Имеется в виду там, что он другие народы, как охотник, покорял, улавливал, побеждал. И блуд заключается именно в том, что он не на Бога уповал, а на себя. На себя. Благословение и проклятие. Еремия, помните 17 глава? Благословен человек, надеющийся на Господа. И проклят человек, который надеется на человека, и плоть человеческую делает опорою своей. С 5 стиха там текст идет. Вот это оно. Вот это и есть блуд, когда человек изменяет Всевышнему и рассчитывает уже на другое, живя на этой земле. Исав, если вы помните, и 5-ю заповедь нарушил. Ему папа говорит, не женись на них. А он пошел и именно на них женился. Хотя мог бы жениться и на своих. А он нет. Вот взял этих. Как бы давка. Насолить папе. Ну как же? Благословил-то вместо меня. Того? Сейчас мы об этом поговорим. Вот в этих вещах ответ на вопрос, как это срабатывает. Почему как бы благословение сказано, но оно не работает. Я сейчас буду читать из книги «Бытия» еще. Который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Мы, хотим мы этого или нет, являемся народом, избранным Богом, и мы первородные Его дети. Ни при каких обстоятельствах мы не должны отказываться от принадлежности к своему народу. Потому что книга Исход 4.22 говорит о том, что Израиль – это первородный сын у Бога, избранный им. Нельзя отказываться, как Исав, из-за одной похлебки. Вот эта миска похлебки в земной жизни – это успех, это деньги, это карьера, это работа, это может быть уважение людей, все что угодно. Стать тарелкой супа. Вот все, что связано с земным. И вот 17 стих, смотрите. «Ибо вы знаете, что после того, как желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». А что это за отец такой? Его сын просит, папа, ну извини, ну не вышло, ну прости меня. А Ицхак уже не может его благословить. Вы скажете, подожди, а как же притча о блудном сыне? Он же вернулся, папа на шею ему, покормил его. Да, но это не значит, что он стал в его доме тем, кем был до того, как ушел. Он обрадовался, праздник сделал, был мертвый, нашелся, все хорошо. Я сейчас не толкую ту притчу. Эти вещи могут как бы вступать в противоречие, на самом деле нет. Хотел переменить мысли отца, каялся, просил его, пожалуйста. Я сейчас прочту вам. А Ицхак говорит, нет, все, уже пришел твой брат и взял браху. И знаете, когда читаешь, на первый взгляд может показаться, что он благословил их одинаковым благословением. А там есть огроменная разница. Потому что когда Ицхак произносит благословение на Иакова, и знаете, так он же, Он же обманом пришел и взял. Он же... Помним мы все эту историю. А вы что думаете? Ицхак не знал, что Иаков купил за тарелку супа уже первородство? Вот это право он купил. Честная сделка была. Теперь Ицхак по законам того времени обязан благословить сначала старшего сына. Но старший продал это право младшему. Младший притворяется старшим, а Ицхак делает вид, что он благословляет старшего. Почему? Он благословляет первородство на самом деле. Вот это ключ, это ответ. Он не благословляет человека, носящего какое-то имя в данный момент. Ицхак благословляет первородного, старшего, а это уже Иаков, который купил за тарелку супа у Исава. И Исав продал, ему оно не надо. Ему дай покушать вот сейчас, а то я умру. Я говорю, ладно, давай договоримся, я тебе дам покушать. Он же не готовил там, знаете, нарочно, поджидая как бы его голодного. Хотя все может быть. А знаете, что еще интересно? Блюдо, которое готовил Иаков, называется назид. Там так и написано, веназа назид. Назид. Слово назид имеет два значения. Это мясное жаркое, варево. На самом деле назид это варево. Из мяса там еще чего-то. И это же слово обозначает злодейство или зло. Так вот, зло сделал не Иаков, когда варил. Зло сделал Исав, когда предал Бога, предал первородство, продал. Вот где зло было. А сама похлебка, вот эта еда, она как бы характеристику давала тому, что сделал в этот момент Исав. Удивительные вещи на самом деле. Потому что это же слово «леазид», оно встречается в Писании просто в другом месте и в значении именно делать или творить зло. Теперь, мы тут дочитали, да? Ну да, со слезами просил об этом. А теперь смотрите, книга «Бытие», 27. Первое – это благословение, которое Ицхак говорит Иакову, который притворился Исавом. 28 стих, 27 глава, 28 стих. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена». «Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенны». Это то благословение, которое Бог когда-то сказал Аврааму, помните? А теперь Ицхак передает эту браху своему сыну и говорит, «Те, кто тебя будут проклинать, сами будут прокляты. Не будет это работать вообще против тебя». И 39 стих – это благословение, когда Исав, вот смотрите, как тут у них разговор идет. Тридцать восьмой стих. «Но Исав сказал отцу свою, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой». И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. Знаете, как эта фраза звучит? Неужели у тебя одно благословение? То есть тебе что, жалко? Ну произнеси вслух это. Скажи мне, что я тоже благословенный. Очень часто люди добиваются этого. И делают человека, который вот уперся, как баран, и не хочет благословлять. А он не понимает, почему. И он тогда считает, этот служитель, этот человек, он плохой. Ему что, жалко? У тебя что, мало благословений в твоем языке? Говори, тебе Бог тебя поставил, говори. Давай говори мне благословение. Ну, примерно так. А, не хочешь? Ну и все. Я тогда сам себя благословлю. И люди сами себя благословляют, не понимая, что оно будет работать в обратную сторону. И уговаривают себя в этом. И заплакал, то есть осознал наконец-то. Но тут сожаление. Вот здесь сожаление по природе очень похоже на сожаление Иуды. То есть вот Петр, он тоже же предал. Все предали. Но Петр покаялся. Реально пережил. И как бы реабилитацию прошел какую-то. Иуда просто сожалел. Типа, зря я так сделал. Типа, не вышло. Промазал. И пошел и удавился. Ну, а кто разрушит храм Божий, сами знаете, что с ним будет. 39 стих. «И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое, от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свыей твоей». И возненавидел Исаак Иакова за благословение. То есть, если ты такой хороший, чего ж ты ненавидишь тогда брата своего, которого кто-то благословил до тебя? Что случилось? Зависть. Очень похожа на отношение Каина и Авеля, правда? Ну, реально, вот та же история, только с другими людьми. В чем же разница между 28 стихом и 39? Обратите внимание, благословение, сказанное на Иакова, идет сверху вниз, с неба на землю. От росы небесной будешь питаться. Видите? А потом от тука земли. У Исава наоборот, его благословение земное. От тука земли будет обитание твое. И от росы небесной свыше. То есть роса будет поливать поле, будешь от земли питаться. Вроде бы все правильно. Но векторы расположены иначе. На Иакова сверху вниз идет благословение, а на Исава, я бы сказал, из-под земли. Приведу вам еще один пример. Вы знаете, когда люди хотят пожениться, они приходят к родителям и просят благословения у родителей, так или нет? И вот родители, когда уже свадьба, хупа, говорят свое благословение детям. Одни дети живут, и их брак крепкий на всю жизнь, а другие не могут жить вместе, разводятся. Знаете почему? Ответ очень простой. Родители просто сказали вслух правильные слова, которые слышали от других. На самом деле они не хотят этого брака. Они его не желают. Они его не благословляют. Но вслух-то говорят благословение. Да, но оно не работает. И другие родители, которые своим детям советуют сделать этот брак, то есть говорят, одобряют его, говорят, да, это хороший выбор, это правильный выбор. Вот это и есть благословение. Они когда уже стоят под хупой и в микрофон благословляют. Это все слова. Что я хочу сказать? Благословением всегда является согласие того, кто хочет благословить. Слышите? Согласие. То есть, если я согласен с тобой, это и есть мое благословение. Я тебя выслушал, я все взвесил и говорю, да, это правильное решение, это да, это по Писанию, это так. Вот это и есть благословение, которое включится и будет работать. Когда я говорю... Нет, слушай, ну это неправильно. Неправильный выбор. Библия говорит по-другому. Вот так, вот а нет. Не, ну я тоже все проверил, все, ты меня только благослови. Хорошо, благословляю. И оно не работает. Почему? Потому что более духовное лицо, человек, заранее видит, что это неправильно. Он не согласен, он не входит в это со своим согласием. Он не одобряет этот выбор. Когда я женился, мой отец уже умер. И прошло 2 года после его смерти. На то время. И уже потом, когда мы прожили, не помню сколько лет с моей женой, в этом году вот мы уже будем праздновать 33 года совместной жизни. И когда мой отец увидел Иру, я не знал об этом. Это он моей маме сказал, Ларисе, тогда, до того, как умер. Он говорит, я бы хотел иметь такую невестку. Вот это и было его благословение. И хотя, когда мы женились, он не мог мне эти слова сказать, они продолжают работать по сегодняшний день в моей жизни. Потому что было одобрение моего отца. То же самое мы сегодня. Приходит человек и говорит, благослови меня. Нельзя благословить вот так вот просто, что он хочет этого. Благословить – это значит войти в согласие. И даже когда человек говорит вслух, ну, будь благословен, это еще не значит, что он будет благословен. То есть, если я не согласен с тем, что он делает, это не будет благословением. Несмотря на сказанные вслух слова. И это не значит, что человек лукавит или там... Нет, так написано в Библии. Благословляйте своих врагов. Ты же не согласен со своими врагами, правильно? Был бы согласен, был бы с ними другом, уже врагом бы был себе. Но написано, благословляйте врагов ваших. Благословляйте тех, кто вас гонит. Мы с ними не согласны, но мы не желаем им зла. В данном случае суть этого благословения – не мстить и не отвечать злом на зло, не желать зла этим людям. У них теперь счет с Богом. Но по факту благословение, вот мы сейчас разобрали это, Иаков получил от отца, потому что знал Ицхак, чем интересуется Иаков. Я сказал, что было центром мироздания Ицхака. И не сказал, что было центром мироздания Иакова. Так вот, этим центром был Бог. Написано, он был человек шатров. Человек шатров в иврите, в иудаизме, это человек, изучающий Тору. В то время еще не было письменной Торы. Поэтому она передавалась от отца к сыну. А это значит, что Иаков постоянно наставлял, Ицхак постоянно наставлял Иакова, как приносить жертвы, это. Он говорит, так, папа, давай пойдем сделаем. А это первородный только может, ты не можешь. Только он. Так а он же занят на охоте вроде как. Ну, все равно. Вот. Какие-то дни, видимо, выбирались, и приносил он жертвы с первородным сыном. А тому некогда. У него свои занятия. Иаков стремился к этому. Это было главным его интересом жизни. И поэтому, неужели вы думаете, друзья, что пастух, который всю жизнь руками трогает овец, на ощупь не определит шерсть овцы и волосяной покров человека, да каким бы волосатым он ни был, вот каким бы ни был он волосатым, даже не пастух определит это. Не говоря о том, они же не жили там в разных городах. Они все время вплотную жили. Он знал, что это пришел Иаков взять благословение. Знал это. И по голосу знал, и на ощупь. Сделал вид, как будто не узнал. Потому что с духовной точки зрения все было правильно. На самом деле Иаков помог Ицхаку решить вот эту дилемму. И он как бы, ну да, и благословил первородство, а не что-то другое. Поэтому благословение, проклятие действительно зависит от того, насколько мы будем сохранять заповеди, исполняя эти заповеди, как написано в нашем отдельном отрывке в 32 стихе 11 главы Второзакония. Исполняя, будем сохранять. И тогда будет одобрение Бога на то, что мы делаем. Он будет согласен с нами. Вот это и будет Его благословение в нашу жизнь. И тогда, кто бы что ни говорил, будет проклинать, сам будет проклят. Будет благословлять, будет благословен. Это правило, установленное Творцом. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, всех благословляю, пусть Бог благословит всех нас. Я когда говорю так, пусть Бог благословит всех нас, я имею в виду вот именно эти вещи конкретные. Потому что Бог-то точно знает, кому, что и как. Поэтому мы давайте будем смотреть, как тут написано, смотри. Давайте будем смотреть на Бога, на Его заповеди, на ближних своих, чтобы действительно получить благословение, чтобы действительно быть в благословении, а не просто сотрясать воздух дежурными фразами, которые будут работать, но только так, как Бог определил, а не так, как человек провозгласил. Аминь.